Вот и здесь я присел в тенечке и бездумно уставился на бегущие в небе облака. Минский, аэродром, Кубе. Всплыло в голове через какое-то время. Потом появилось еще несколько слов. Юбилейная площадь, гетто, 100 000. Вскочив, я направился на поиски Дымова. Сержанта я нашел сидящим под оружейным тентом в компании Алика и Трошина. Совместными усилиями они пытались разобрать чешский ручной пулемет. И, судя по количеству деталей, лежащих на коврике, и отсутствию мата, получалось это у них неплохо. «Зельц, дело к тебе есть, да и к тебе, Вячеслав, тоже», — начал я без лишних предисловий. Дымов попытался вскочить прямо под тентом, так что чуть не сорвал его с растяжек. «Да, здорово его бродяга накачал», — подумал я и продолжил. «Вы, друзья мои, как в Минске, хорошо ориентируетесь?» «Не очень. Бывал пару раз», — ответил Зельц. «А ты?» — повторно поинтересовался я у Трошина. Тот задумчиво посмотрел на меня, потом ответил. «В 36-м почти месяц прожил. Мы тогда приезжали опытом обмениваться. Ну и после, перед самой войной, уже неделю». «Великолепно! То есть город знаешь?» «Ну, не так, чтобы очень хорошо», — замялся он. «Район оперного театра знаешь?» «Если новое здание, то видел как раз перед войной. Его ведь только в 39-м построили». «А какое от этого театра расстояние до аэродрома?» «До Минского, центрального или еще какого?» «Центрального». «Километра 4. Так, хорошо. А Коммунистическую улицу и Площадь Свободы знаешь?» «Да, конечно». «Ну и чудненько». И весело насвистывая, я отправился к командиру, оставив боевых товарищей в некотором недоумении. Увидев мою лучезарную физиономию, фермер удивленно приподнял брови. «Что за счастье? Что за радость?» «Да вот, выдавил из собственного мозга немного информации по объекту». «Так, давай делись свеженадавленным». «В чем, а в чувстве юмора нашему командиру отказать нельзя». «Для начала я точно вспомнил дату. Этот хорек прилетит в Минск 14 августа». «Хорошо. Жизнь стала значительно легче. А уедет когда?» «Вечером 15-го, но программа у гада будет весьма насыщенной». «Стоп, погоди!» «Товарищ капитан, пулей ко мне!» — позвал Саша бродягу. Пока начштаба слезал со своей радиоелки, как метко назвал док то гнездо, что соорудили для нужд связи, я успел покурить командирских с фильтром, как там Саша обзывал любимый им русский стиль, пачки которого, в силу их ярко выраженного старорежимного декора, он никогда после переноса не доставал из кармана. «А люк где?» — спросил я. «Не имется ему. К шоссе ушел, на разведку. И сержанта пехотного с собой забрал. Сказал, посмотрит, каков тот в деле». «Правильно. Юрин парень дельный». Тут к нам, наконец, подошел Шура-2, и мы занялись прожектерством. «Давай, Антон, продолжай делиться воспоминаниями из будущего», — подбодрил меня фермер. «Из того, что вспомнил, Гиммлер прилетит вместе со своим начштабом Вольфом. Помните, его в мгновениях лановойщий играл? В Минске их будет встречать бригаденфюрер СС Артур Небе, глава одной из первых Einsatzkommand и активный участник окончательного решения еврейского вопроса, и всякая более мелкая сошка в чинах от майора и выше. Потом они поедут в резиденцию Гауляйтера Кубе. Историю его ликвидации в 43-м вы должны были изучать, верно? Мужики утвердительно кивнули. То есть тот еще фрукт. Далее. У объекта будет большая культурная программа с посещением музеев, гетто, массовыми расстрелами и прочей инферналией. Чем? Переспросил фермер. Ну, что-то имеющее отношение к аду, пояснил бродяга, одна из дочерей которого была активным готом. А, понял, протянул Саня. Но попрошу в армии больше такими словами не выражаться. Мне представляется, что лучше всего подловить всю группу по дороге от аэродрома до резиденции. В городе нам будет работать очень сложно, да и маршруты коротенькие, а в гетто мы вообще войти не сможем, как и в лагерь для военнопленных. — А далеко им ехать от аэродрома? — спросил бродяга. — 3, может, 4 километра. Я у Трошина спросил. Он, оказывается, до войны в Минске почти месяц жил. — Ну и я там частенько бывал, — сказал фермер. — Саш, ау! Его после нашего наступления в 44-м практически заново строить пришлось. Если мне мой склероз не изменяет, 20% до военной постройки сохранилось. — Да, тут ты прав. Но где старый аэродром находится, я помню. Недалеко от вокзала, так? — Вроде да. — Так дело не пойдет. Пойду Зельца и Трошина задачу. Будем план-схему рисовать. А, вот еще. Как вы думаете, не пора ли майору бывшему позывной дать? Выступил с пачкой деловых предложений наш начштаба. Вполне, согласился я. Ну вот ты и подумай, какой ему позывной дать. По-командирски перевел на меня стрелки фермер. Ладно, отставить лирику. Подлавливать, как я понимаю, надо будет фугасами. Ага. Тоха как раз идейку здравую мне предложил. Сеть фугасов разного типа с подрывом по радио. По радио? Идея интересная. А как с реализацией? Так у нас пара алинок запасных есть. Ну а схему мы с Ваней сделаем, будь уверен. Значит, дело за зарядами в основном. «Да. Шарапнельки сегодня-завтра опробуем, тогда и будет ясно, подойдут они или нет», — ответил бродяга. «Но взрывчатка нормальная, нам все равно нужна». «Будем искать. Тоха, ты сейчас что-нибудь важное будешь делать?» Я отрицательно помотал головой. «Ну так возьми пяток бойцов и по лесу этому прогуляйтесь». А вы найдете, что полезное. Снаряды, гранаты. А может, и бомба какая попадется. Заодно погоняй их там на предмет хождения по лесу. Разрешите выполнять, товарищ командир? С нарочитым среднеазиатским акцентом спросил я. Иди уж. А будешь кривляться, назначу замполитом-затейником. Свободное от службы время клубом заведовать и политинформации проводить, — шутливо пригрозил Саша. — И будет у нас, как у всех нормальных частей, двое началия, — оставил я за собой последнее слово.